И на основании этого вы, следователь Бэкс и все остальные, без дальнейших расспросов, определили время преступления. Но я, Эркюль Пуаро, говорю, что мадам Рено лжет. Преступление произошло, по крайней мере, 2 часами раньше. Но врачи... Они объявили после обследования тела, что смерть наступила от 7 до 10 часов назад. Мой друг, по каким-то причинам убийцам было крайне необходимо создать впечатление, что преступление произошло позже, чем на самом деле. Вы читали о разбитых вдребезги часах и будильниках, фиксирующих точное время преступления? Чтобы время было определено не только на основании показаний мадам Рено, кто-то передвинул стрелки наручных часов на 2 часа и изо всех сил ударил их об пол. Но, как это часто бывает, он не достиг цели. Стекло разбилось, а механизм часов не пострадал. Со стороны убийц это было самым опрометчивым шагом, потому что он дает основание предположить, во-первых, что мадам Рено лжет, и, во-вторых, что преступникам было необходимо изменить время преступления. Но какие могут быть для этого причины? О, в этом все дело, вся тайна. Пока что я не могу этого объяснить. Мне пришла в голову только одна мысль, которая может иметь к этому отношение. И что это за мысль? Последний поезд отходит из Меринвилля в 1:17. Медленно я начал догадываться. Значит, если преступление произошло 2 часами позже, любой уехавший на этом поезде обладает безукоризненным алиби. Прекрасно, Гастингс, вы попали в точку. Я вскочил. Мы должны навести справки на станции. Наверняка они заметили 2 иностранцев, уехавших на этом поезде. Мы должны сейчас же пойти туда. Вы так думаете, Гастингс? Конечно, пойдемте же. Пуаро охладил мой пыл, легонько дотронувшись до моей руки. Пожалуйста, идите, если хотите, дружище. Но не вздумайте там говорить о приметах 2 иностранцев. Я уставился на него, а он неторопливо спросил: «Ну и ля-ля, неужели вы верите вздору о людях в масках и всей этой истории?» Его слова привели меня в такое замешательство, что я просто не знал, что отвечать, а он неторопливо продолжал. «Вы слышали, я сказал Жиро, что все дела преступления мне знакомы? Так вот, из этого вытекает следующее. Либо человек, совершивший первое преступление, совершил и это, либо в памяти убийцы подсознательно осталось сообщение о громком процессе и что подсказало ему план преступления. Я определенно смогу сказать это, когда он замолчал. Я обдумывал все сказанное Пуаро. Но письмо месье Рено, в нем ясно упоминается о тайне и о Сантьяго. Несомненно, в жизни месье Рено есть тайна. В этом не может быть сомнений. С другой стороны, слово «Сантьяго», по-моему, утка, которая постоянно встречается на пути, чтобы сбить нас со следа. Возможно, оно было использовано и для того, чтобы направить подозрение месье Рено подальше отсюда. О, будьте уверены, Гастингс, опасность, угрожавшая ему, находилась не в Сантьяго, она была поблизости, во Франции. Пуаро говорил так серьезно, с такой уверенностью, что не мог не убедить меня. Но я попытался возразить в последний раз. А спичка и окурок, найденные около тела, как быть с ними? Лицо Пуаро осветило истинное наслаждение. «Оставлены!» намеренно подброшены для Жиро и ему подобных. О, Жиро хитер. Он умеет добиваться своего, как и хорошая охотничья собака. Он так доволен собой. Часами он ползает на животе. «Посмотрите, что я нашел», — говорит он. А потом опять, «Что вы здесь видите? Что касается меня?» Я с полной искренностью отвечаю, «Ничего». А Жиро, великий Жиро, он смеется, он думает про себя. «О, он идиот, этот старик, но мы еще посмотрим». Тут мои мысли обратились к главному факту. Тогда зачем вся эта история с людьми в масках выдумана, чтобы всех сбить с толку? Что же произошло на самом деле? Пуаро пожал плечами. Это может сказать один человек, мадам Рено. Но она не скажет. Угрозы и мольбы не трогают ее. Она замечательная женщина, Гастингс. Как только я увидел ее, то понял, что мне пришлось встретиться с женщиной необычного характера. Сначала, как я вам сказал, я был склонен подозревать, что она замешана в убийстве. Впоследствии я переменил мнение. Что вас заставило это сделать? Ее искреннее горе при виде тела мужа. Я могу поклясться, что в ее крике звучала настоящая мука. Да, задумчиво согласился я, здесь нельзя ошибиться. Прошу прощения, мой друг, ошибиться всегда можно. Посмотрите на великую актрису. Разве то, как она изображает горе, не увлекает вас и не поражает своей реальностью? Нет, как бы ни сильны были мои убеждения и вера, прежде чем я позволил себе сделать выводы, мне нужны были веские доказательства. Великий преступник может быть великим актером. Моя уверенность в этом деле основана не на эмоциях, а на неопровержимом факте, что мадам Рено действительно упала в обморок. Я заглянул ей под веко и пощупал пульс. Там не было обмана, обморок был настоящим. Поэтому я убедился, что ее горе искреннее, а не притворное. Кроме того, маленькая дополнительная, но интересная подробность. Мадам Рено не обязательно было демонстрировать безудержное горе. У нее уже был обморок, когда она узнала о смерти мужа, и не было никакой необходимости изображать это второй раз при виде тела. Нет, мадам Рено не была убийцей своего мужа. Но почему она лгала? Она лгала о наручных часах, она лгала о людях в масках, она солгала еще кое о чем. Скажите, Гастингс, как вы объясните, что дверь была открыта? Ну, несколько смутившись, сказал я, полагаю, что это оплошность. Они забыли закрыть ее. Пуаро покачал головой и вздохнул. Это объяснение Жиро. Оно меня не устраивает. Эта открытая дверь именно в настоящий момент трудно определить. Я уверен в одном. Они ушли не через дверь. Они выбрались через окно. Что? Именно. На клумбе внизу не было следов. Не было, но они должны были быть. Послушайте, Гастингс. Садовник Огюст, как вы слышали, засадил клумбы за день до убийства. На одной осталось множество следов больших сапог. На другой ни одного. Вы понимаете? Кто-то сюда приходил, чтобы уничтожить следы, и заровнял поверхность клумбы граблями. Но где они взяли грабли? Там же, где они взяли лопату и садовые перчатки, нетерпеливо сказал Пуаро. Это же элементарно. А что заставляет вас думать, что они выбрались этим путем? Наверняка более вероятно, что они забрались через окно, а выбрались через дверь. Конечно, это возможно. И все же я почти уверен, что они выбрались через окно. По-моему, вы ошибаетесь. Может быть, мой друг. Я задумался о новых фактах, которые открылись мне благодаря заключениям Пуаро. Я вспомнил, как удивили меня таинственные упоминания Пуаро о клумбе и наручных часах. Его замечания казались тогда такими бессмысленными, а теперь я понял, как замечательно, при помощи мельчайших деталей он разгадал многое в тайне окружающей это дело. Я засвидетельствовал своему другу запоздалое почтение. «Между тем, — с сожалением сказал я, — хотя мы знаем гораздо больше, чем раньше, мы не приблизились к разгадке того, кто убил месье Рено». «Да, — бодро сказал Пуаро, — в сущности, мы сейчас гораздо дальше от разгадки». Казалось, этот факт доставляет Пуаро странное удовлетворение. Я в изумлении уставился на него. Он поймал мой взгляд и улыбнулся. Вдруг догадка сверкнула в моем мозгу. «Пуаро! Мадам Рено! Теперь я понимаю. Должно быть, она кого-то защищает». По спокойствию, с которым Пуаро воспринял мое замечание, я понял, что эта мысль уже пришла ему в голову. «Да», — задумчиво сказал он, — «защищает или покрывает кого-то, одно из двух». Затем, когда мы пришли в отель, он жестом попросил меня молчать.